Глава 21. Несмотря на то, что тело просило отдыха, разум был явно против. Я быстрым шагом двинулся в свою комнату. Деньги. 100 золотых. Сумма, о которой я не мог и мечтать еще пару лет назад. Но сейчас она казалась почти незначительной и неважной. По крайней мере, на фоне того, что я держал в другой руке. Кристалл. Я положил его на простой деревянный стол у кровати. В полумраке комнаты, лишённой окон, он не светился, но даже в темноте его блеск отражал те немногие источники света. Я активировал магические светильники, осветившие комнату, и долго разглядывал кристалл, почти не дыша. Накопитель маны. Именно то, что мне и было нужно. Причем не новодел, а весьма редкая реликвия. Но было и еще одно возможное применение для него. По крайней мере, я надеюсь, что он подойдет. Тогда я смогу исполнить свое давнее обещание одному бельчонку. «Шира!» — тихо позвал я. Но в ответ — ничего. «Выходи давай, лентяй!» — повысил я голос, одновременно с этим постучав по другому кристаллу, что висел на моей шее. Небольшая вспышка света, и он появился. Его обычно гладкая белая шерстка оказалась чуть взъерошенной. Большие фиолетовые глаза сонно смотрели на меня с недовольством. «Ну чего зовешь? Поспать уже нормально нельзя?» — сонно зевнул он. «Ты поэтому не показывался на турнире? Спал?» — недовольно посмотрел на него. «Ну, не только поэтому. Я, знаешь ли, молодой растущий организм. Мне нужно много спать и есть», — фыркнул он. «Но если серьезно, то моей помощи тебе не потребовалось. Так чего беспокоить? Я ведь тоже не просто все время сплю. Тренируюсь в свободное время. Делать это в доме куда удобнее. Хотя противников не хватает, это да». «Хм, тут ты прав», — не стал с ним спорить. «Ладно, я тебя не за этим позвал. Пора исполнить старое обещание. Я обещал тебе новый достойный дом. Получай его, если, конечно, подойдет». Шира проследил за моей рукой, и его взгляд наткнулся на кристалл. Глаза бельчонка резко расширились, носик затрепетал, уши навострились. Он быстро подскочил к фиолетовому камню и замер. Затем медленно, с невероятной осторожностью протянул лапку и коснулся поверхности. В тот же миг кристалл отозвался. Глубокий фиолетовый свет внутри вспыхнул ярче. Звездные искры закрутились быстрее, и тончайшая, почти невидимая дрожь пробежала по воздуху. Шира дернулся, но не отпрянул. Наоборот, он приник к кристаллу всем телом, закрыл глаза, и по его взъерошенной шерстке пробежала волна ровного теплого сияния. Шира открыл глаза. Они сияли, отражая фиолетовые искры изнутри камня. «Да он просто идеален!» — довольно оскалился бельчонок. «Еще и накопитель. Если напомнишь его, я не только смогу куда эффективнее становиться сильнее, постоянно находясь в твоей мане, но и улучшить сам кристалл. Объем не увеличу, но вот эффективность работы с ним вполне смогу улучшить. Хотя я бы не рекомендовал сильно злоупотреблять им в твоем возрасте. Лучше сперва тратить свою ману, а уже потом, в случае необходимости, обращаться к запасам». «Конечно, так и собирался», — лишь кивнул я. Шира же поспешил сверкнуть и исчезнуть внутри кристалла, начав обживать свой новый дом. Кристалл так и остался лежать. Надо будет потом заказать новую цепочку и крепление по размеру, чтобы привычно подвесить кристалл на шею. Я еще немного посидел, глядя на кристалл, наслаждаясь тишиной и покоем. Потом с тяжелым вздохом поднялся. Отдых, о котором говорил Кроу, мог подождать. Была еще одна вещь, которую я привез из турнира, помимо призов и нового врага — осознание. Горькое и четкое. Я спустился в тренировочный зал башни. Здесь, в тишине, я позволил себе воспроизвести в памяти недавний бой. Мои нити были эффективны, да, но недостаточно. Они не могли и сами по себе пробить щиты врага. Я поднял руку и кончиками пальцев вывел в воздухе сложное плетение. Десятки нитей маны, тоньше паутины, сплелись в лезвие. С легким свистом конструкция рванула вперед и вонзилась в камень. Раздался сухой треск. Пыль взметнулась облаком. Когда она села, я подошел и осмотрел результат. На камне узкая, глубокая, но точная пробоина. Глубина с ладонь. Вокруг — сеть мелких трещин. Этого хватило бы, чтобы убить человека без защиты. Пробить легкий доспех. Но против магических щитов? Против монстра с толстой шкурой, укрепленной магией? Моих нитей не хватило бы. Они были идеальным инструментом для точной хирургической работы. Но когда требовалось не тонкое воздействие, а грубая сокрушительная сила, чтобы проломить и раздавить, они были как шило против каменной стены. Идея родилась не мгновенно, а выкристаллизовывалась по крупицам во время долгого пути в повозке под стук колес. И теперь в тишине зала она обрела окончательную форму. Если я могу манипулировать марионетками, то почему бы не использовать клинки? Непростые, разумеется. Основа — металл. Но не просто кусок железа, а особым образом улучшенный, измененный на фундаментальном уровне с помощью маны кусок стали. Закаленный в потоках маны, спрессованный до плотности, превышающей природную. Затем — зачарование. Плетение в саму суть металла сложных, многослойных плетений. Это был титанический труд. Однако время у меня есть. Знания из библиотеки Архимага тоже. Так что вопрос лишь в моих способностях. И это отличный способ их испытать. Для начала нужно было выбрать материал. Я прикрыл глаза и погрузился в себя. Железо? Слишком просто. Сталь? Лучше, но все еще обыденно. В памяти всплыли обрывки знаний из библиотеки Кроу об алхимических сплавах, о металлах, насыщенных маной с момента плавки. Мне был нужен проводник, который мог бы не только принимать, но и временно накапливать вложенную в него силу, а потом отдавать ее в момент удара. Что-то вроде конденсатора. Я приступил к этой работе, что затянется на долгие месяцы исследований и производства. Я был занят чтением очередного исследования древнего мага, когда раздался стук в дверь. «Войдите!» Дверь открылась, и на пороге возникла Сильфи, держащая в руках какой-то свиток, который протянула мне. «Спасибо», — благодарно кивнул я. Отправителя я уже знал. Судя по печати с изображением паука, это было послание от Шея, что оставлял мне доклады о происходящем в гильдии возле башни, а кто-то из духов передавал их мне. Я разломил печать. Пергамент был небольшим, а текст — лаконичным, написанным четким, почти вычурным почерком. Род Салани, известный ныне как один из лучших родов магов-телохранителей, три поколения назад наводил шороху по всему континенту. Они были личными убийцами императора, специализировавшимися на устранении магов. Благодаря родовой способности они были полностью неосязаемы для всех видов магии. Ни одно сигнальное плетение не могло их обнаружить. Ловушки также не срабатывали на их присутствие. Это позволяло им незаметно подбираться к цели, полностью уверенной в своей защите. Однако по какой-то причине их родовой дар пропал, сменившись на иной. Врагов этот род за свою деятельность скопил много, однако они до сих пор существуют благодаря благосклонности императора и личной силе и влиянию рода. Контролируют обширные земли своего графства, примыкающего к столице. Сильвия Салани является дочерью главы рода. Считается молодым гением. И, насколько известно, единственной, в ком за три поколения рода проснулся старый родовой дар, из-за чего на нее было совершено уже несколько покушений. Доподлинно неизвестно, по какой причине народ Салани оказался в магическом долгу перед родом Сефаро. И те в оплату долга потребовали Сильвию Салани в качестве телохранителя для их наследника. Условия этого контракта узнать не удалось. По непроверенным данным и слухам, вероятно, Сефара хотят заполучить эту способность в свой род посредством неожиданного брака по залету, так как в официальной просьбе о помолвке им уже отказали. Постскриптум. Советую держаться от этого рода подальше. Шей. Я перечитал послание дважды. Интересно, но слишком мало информации. Увы, но достать секреты магических родов не так-то просто. Мы, конечно, растем и увеличиваем количество своих шпионов, но это дело не быстрое. нужно много времени, чтобы наши люди втерлись в доверие в нужных местах. Тогда станет куда проще. Что касаемо Сильвии, чем-то она меня зацепила. Мне захотелось узнать о ней побольше. Но вместе с тем, это любопытство обещало новые проблемы. Бывшими убийцы не бывают. Уверен, они до сих пор выполняют просьбы императора. Хотя и в профессионализме их как телохранителей я не сомневаюсь. В конце концов, кто, как не убийца, лучше всех знает, как защититься от других убийц. А еще почему-то возникло желание устранить мелкого Сефаро. Уж не знаю почему, но он стал раздражать меня куда больше, чем даже при личной встрече. Ну да ладно. Я медленно свернул пергамент. Пора было вернуться к работе.